Глава четвертая. Бум! Луч омнипода бешено выплясывал по стенам и потолку тайного коридора, пока Зия неслась обратно в убежище. Только она активировала пульт управления дверями, как стены снова с грохотом сотряслись, так что она запнулась о порог люка и буквально ввалилась в складское помещение. Стеллажи дрожали при каждом новом раскате грома. Несколько емкостей с дезинфицирующим средством шлепнулось на пол. Держась за полки, Зия пробиралась в переднюю часть помещения. И тут перегородка с шипением отъехала в сторону. В дверном проеме стояла Матер. «Вот ты где!» — воскликнула она и сунула девочке в руки жилет и большой контейнер с едой. «А я тебя повсюду ищу. Омнипод с собой?» «Да», — ответила Зия и подняла правую руку, на которой висело устройство. «Можно мне?» — попросила Матер. Зия передала ей омнипод, и его малюсенькие лампочки замигали в такт с небольшим огоньком на корпусе Матер. «Что это?» — закричала Зия на фоне очередного чудовищного удара. Звук раздавался прямо у них над головами. Все лампы в убежище замигали. «Это что, тренировка такая? Упражнение? Потому что...» Ее слова оборвала визгливая сирена. Такого звука Зия-9 никогда еще не слышала. Широко распахнув испуганные глаза, девочка смотрела на робота. Матер держалась стойко и не издавала ни звука, но по всей ее голове бегали мигающие огоньки. «Матер, что происходит? Что тебе говорит убежище?» — спросила Зия. Над головой снова прогремела, и девочка прижалась к роботу. Матер проморгалась, вышла из оцепенения и заговорила с ней. «Какой-то чужак взломал ворота убежища и теперь спускается к главному входу. Пойдем. У нас считанные минуты, чтобы спрятать тебя в безопасном месте». С этими словами робот повернулся вокруг своей оси и покатилась в центральный отсек. Зия в припрыжку кинулась за ней, на ходу натягивая жилет поверх своей бежевой туники. Убежище вновь содрогнулось. «Открой, пожалуйста, двери на кухню», — скомандовала убежище Матер и вошла в отворившийся модуль. «Погоди-ка, кухня?» Недоумевающая Зия замерла в проеме. «Зачем нам на кухню? Разве нам надо не в центр управления?» «Не сейчас, Зия, милая!» Матер схватила девочку за запястье и втащила внутрь. Там она сдвинула в сторону небольшую, скрытую от глаз, панель возле входа и начала набирать цифровую последовательность на клавиатуре пульта безопасности. Дверь, ведущая в кухню, закрылась и заблокировалась. Сквозь вой сигнализации Зия расслышала, как щелкают замки в остальных дверях убежища. Затем звуки природы, наполнявшие центральный отсек, а также все остальные приборы в убежище вдруг заработали на полную громкость. «Выиграем немного времени этой шумовой диверсией», — проговорила Матер. Она посмотрела Зии прямо в глаза и положила две руки ей на плечи. «А теперь, Зия, внимательно слушай меня. Ради твоей безопасности ты должна покинуть убежище и подняться на поверхность. Чужак явился, очевидно, не с добрыми намерениями, и я не могу допустить, чтобы с тобой что-то случилось». Зия вскрикнула. «Уйти? Сейчас? В смысле, я-то хочу, но...» Судя по грохоту и взрывам за кухонной дверью, налетчик разносил прочие помещения и убежище, но в голосе Матер не чувствовалось волнения. «Не беспокойся, дитя мое», — сказала она. «Со мной все будет в порядке. Я знаю, мы не закончили подготовку, однако ты...» «Пожарные датчики в помещении 2 зафиксировали наличие дыма», — объявило убежище через интерком. «Пожалуйста, заблокируйте помещение и начните процедуру тушения». Матер подвела Зию к вентиляционной трубе над плитой и всеми четырьмя руками принялась откручивать болты, на которых держалась решетка. «Зия, в трубе лестница, которая выведет тебя прямо на поверхность». Зия обескураженно хлопала глазами. «Аварийный выход все это время был здесь? Прямо на кухне?» На плане здания, показанном омниподом, значился только один путь наружу — через личную секцию робота. Стены убежища затряслись от громкой звуковой волны, где-то совсем рядом, в центральном отсеке. Раздался мощный взрыв, словно кто-то пытался выломать дверь. Зия попятилась подальше от кухонного входа и врезалась в Матер, который как раз открутил решетку. Опустив решетку на пол, Матер продолжила инструктаж. «Я тщательно изучала окружающую местность. Если отчеты верны, мы находимся в густом лесу неподалеку от берега реки. Как только выберешься наверх, беги, что есть моча, и спрячься среди деревьев». Матер помогла Зии взобраться на кухонную плиту и оттуда влезть в вентиляционную шахту. Там стоял запах гари, словно где-то подгорел тост. «Не высовывайся до наступления дня», — сказала Матер. «И главное, ни в коем случае не показывайся на глаза налетчику». Присев на корточки внутри трубы, Зия посмотрела на Матер. Ее сердце билось в такт с учащенным дыханием. «Никакая это не тренировка». «В помещениях 3 и 5 также зафиксировано наличие дыма», — раздался из интеркома жутко невозмутимый голос убежища. Очередной взрыв заглушил часть сообщения. «Процедура тушения». «Помещение 5 — это же моя комната. Там вся моя жизнь, моя одежда, моя постель, моя коллекция голографических шоу». Столько времени провела Зия в помещении 5, строя планы, как она найдет других, таких как она, и приведет их в свой безопасный дом. Друзья и семья поселятся с ней и Матра в убежище, и они будут вместе, как та компания с картинки на Удивле. Еще один взрыв сотряс всю кухню. «Зия, ты должна собраться и сосредоточиться», — сказала Матер, передавая ей омнипод. «Помни все, что мы изучали, все, чему ты уже научилась». Робот подняла решетку и начала прикручивать ее обратно. «Положись на технологию и не возвращайся, пока не получишь сигнала от меня. Поняла?» Зия кивнула. До нее наконец дошло, что происходит. В глазах защипало. Не было такого сценария в ее списке. Да, конечно, она хотела разузнать, что там сверху, но не таким образом. Не в одиночестве. «Датчики зафиксировали наличие дыма в помещении 6», доложила убежище таким же невозмутимым тоном, каким здоровалась Зия. «Пожалуйста, заблокируйте помещение и начните процедуру тушения». Статические помехи помешали расслышать часть слов. Несмотря на все усиливающийся жар от пожара снаружи, Зия дрожала, словно от холода. «Матер, ты должна пойти со мной!» — закричала девочка. В кухню начал просачиваться запах гари. «Пожалуйста!» — запаниковала она. «Здесь хватит места нам обеим. Я тебе помогу. Не бросай меня!» Матер положила руку на решетку. «Зия, послушай, и очень внимательно послушай». Зия уцепилась скрюченными пальцами за руку робота и сжала ее так сильно, что побелели костяшки пальцев. Матер продолжала. «Я отключила вентиляцию, но только на время. Скоро она вновь заработает, так что тебе надо поторопиться. Когда доберешься до конца шахты, увидишь там вентиль, вроде штурвала. Поверни его против часовой стрелки. Люк откроется, и ты выберешься наружу». Из-под кухонной двери в комнату змеей пополз дым, неся с собой тошнотворную вонь плавящегося металла и тлеющего пластика. Снаружи раздался громкий гул, а затем пронзительная звуковая волна ударила в дверь. Та погнулась, но не открылась. Матра заговорила этим своим мелодичным голосом, хоть и слегка искаженным. «Зе, я очень тебя люблю и надеюсь, мы еще увидимся, но ты должна уйти немедленно». Она отъехала в сторону, а Зия заколотила по решетке, вопя: «Нет, нет, нет!» Металлическая панель опустилась, закрыв вентиляционную шахту. Зия услышала чудовищный взрыв. Кухонная дверь разлетелась на куски. На минуту девочка в ужасе замерла на дне трубы. Это была самая долгая минута в ее жизни. Она слышала, как все и вся переворачивают вверх дном. Там, за панелью, отделяющей ее от комнаты, еще недавно служившей им кухней, от всего, что было ее домом. Зия подумала о Матер, еще о своих добрых друзьях, спрятанных в тайном коридоре, и начала карабкаться наверх по направлению к мигающему свету где-то в конце шахты. Казалось, ползти до него несколько километров, и всякий раз, как Зии на глаза наворачивались слезы, далекий огонек приобретал форму крохотной звезды. Тяжело дыша, Зия добралась до неподвижного вентилятора вытяжки. Приблизившись к громоздкому агрегату, она услышала четкое электронное тиканье. Она смотрела снизу на широкие засаленные лопасти с налипшими на них серыми клоками пыли. И тут тиканье ускорилось. «Вентиляция поставлена на таймер», — вспомнила Зия инструкции Матер. «Нужно поторапливаться». Она уцепилась за расположенный в центре мотор и подтянулась, протиснувшись между сплющенных лопастей. Затикало еще быстрее. Усевшись верхом на цилиндрический корпус двигателя, Зия дала себе время отдышаться. Тиканье переросло в один почти непрерывный сигнал. Зия встала на ноги и увидела тот самый вентиль, освещенный единственной простейшей лампочкой. Она вцепилась в него и попыталась повернуть. Вентиль не поддался. «Повернись, повернись, повернись», — молила Зия. Сигнал оборвался, мотор вентилятора заработал. От его вибрации девочка чуть не потеряла равновесие. Одна из лопастей задела носок ее кетбота. Тот сразу растрепался. Еще одна звуковая волна прокатилась вверх по трубе. Зия закричала. За волной внизу шахты донесся какой-то скрежет и лязг металла. Очевидно, отодрали решетку, и вверх по трубе повалил дым. Отреагировав на тут же выросшую температуру, вентилятор завертелся еще быстрее. Вся конструкция затряслась, стенная под дополнительным весом Зии. Зия рискнула посмотреть вниз, не обращая внимания на разъедающие глаза дым. Внизу виднелись отблески разгорающегося пламени, словно злая оранжевая змея поднималась по трубе. У Зии закружилась голова, она чуть не упала. Переключив все внимание на вентиль, девочка изо всех оставшихся сил надавила на него. И, наконец, он слегка повернулся с глухим скрипом. Дым сгустился настолько, что Зии и рук своих было не разглядеть. Едкий газ заполнял легкие. Она закашлялась. Из носа в рот нажатые зубы потекла слизь. «Давай же!» — заорала она, вслепую надавливая на тугой вентиль. В итоге неподатливый механизм закрутился свободно, зато старые ржавые болты, на которых держалась вся конструкция с вентилятором, начали вылетать один за другим. С каждым поворотом вентиля люк шахты приоткрывался еще немного, втягивая в себя огонь и его дымовое дыхание. Вентилятор оторвался от стен шахты и обрушился вниз прямо в огонь. Повиснув на вентиле, Зия подтянулась и уцепилась за край шахты в открывшемся проеме. Девочка с трудом протиснулась через узкий проем и рухнула на землю. На землю, на которую за все 12 лет жизни ни разу не ступала ее нога.